Глава 25. Просыпаюсь я лишь ближе к полудню. Новость о возможном освобождении папы, неожиданное предложение по работе и появление Родиона вернули мне опору. И натянутая нервная система, получившая передышку, стала требовать восстановления. Весна упорно набирает обороты. День становится все длиннее, солнце продолжительнее и ярче, а потому затворничать хочется все меньше. Отказавшись от завтрака в пользу похода за круассаном и кофе, я натягиваю спортивный костюм и выхожу из дома. В наушниках играет любимая песня. Настроение беспричинно радостное, такое, что хочется улыбаться каждому и пританцовывать. Чего я, конечно, не делаю. Над подобной степенью раскованности мне еще требуется поработать. Бип! От раздавшегося автомобильного гудка я подпрыгиваю, и музыка в наушниках не спасает. Обернувшись, утыкаюсь взглядом в здоровенный капот и, задрав голову, через лобовое стекло вижу Севера. «Напугал!» Пытаюсь возмутиться я, отчаянно жестикулируя. «Что за детский сад?» Поравнявшись со мной, автомобиль замедляет ход. «У меня тот же вопрос». Голос Севера полон иронии. «Что за детский сад ты вчера устроила? Специально ждала, когда я выйду, чтобы накинуться на своего экс-сожителя?» Мои щеки заливают густой румянец. Я и без того вчера весь вечер думала о том, что, накинувшись на Родиона с поцелуем, поступила глупо и по-детски. Понятия не имею, что на меня нашло. Север мне абсолютно не интересен и не достоин того, чтобы тратить на него хоть малейшие усилия. Много чести. Фыркаю я, ускоряя шаг. Завтракала? Нет. Буркаю я, не подумав. Поехали. Кофе хочу. Дома машина сломалась. «Соседку пригласи». Север громко смеется. «Так это за соседку месть была? Ревнуешь, что ли, малая?» «Я собиралась тебя прирезать», — огрызаюсь я. «Ты всерьез полагаешь, что я могу тебя ревновать?» «От ненависти до любви». Он подмигивает. Я стискиваю зубы. Когда Север пребывает в таком игривом настроении, противостоять ему сложно. То и дело тянет улыбнуться. Я выставила тебя из квартиры, будучи пьяной, в стельку. У крокодила больше шансов мне понравиться. Твой крокодильчик, кстати, вчера, не поздоровавшись, мимо пробежал. Замечает он с усмешкой. Никакого уважения к старшим. Так что, составишь мне компанию? Покажу, где делают лучший кофе. Только потому, что я голодная. Предупреждаю я и, проклиная себя за слабохарактерность, забираюсь к нему в машину. До ближайшей кофейни со сносными ценами еще примерно полкилометра, а в желудке уже урчит. «Мне не важно, какие отговорки ты для себя придумываешь». Север протягивает упаковку жевательной резинки. «Будешь? Предлагаю из вежливости». «Нет, спасибо». Бормочу я, отвлекаясь на звук входящего сообщения. Пришло СМС от папиного адвоката. «Линда, вы где сейчас находитесь?» «Как называется кофейня?» Я вопросительно смотрю на Севера. «Кофеин. Будем там минуты через 3». «Кофеин», — печатаю я. «Вы скоро подъедете?» «Минут через 20. Вы одна?» «Одна». Прикусив губу, я смотрю в окно. Надеюсь, я не зря соврала. Признаться, что поехала пить кофе с Севером, не хватило духа. «Надеюсь, это не твой мямля бывший собирается к нам присоединиться?» Север шутливо морщится. «Хотя вряд ли. Кишка тонка». «Оставь Родиона в покое». «Мне до него по-прежнему нет никакого дела. Как и тебе, кстати. Вдруг я бы решил ему морду набить, чтобы больше не совался». Я раздраженно кривлюсь. «Тебе это зачем?» «Из принципа». «Мне хочется спросить, что это за принцип такой, но вместо этого я углубляюсь в телефон. Слишком много общения с тем, кто не должен был приближаться ко мне и на пушечный выстрел». Кофейня оказывается двухэтажным лофтом, забитым людьми, по виду напоминающих айтишников. Половина из них сидят с ноутбуками. Спустя пару минут после заказа нам приносят 2 большие кружки ароматного капучино и 2 пышных круассана с сыром. После такого сохранять кислую мину не получается, и я даже позволяю себе пошутить на тему того, что Север превращается в хипстера. Он говорит, что понятия не имеет, кто это такие, и мне приходится провести ему небольшую лекцию по современным субкультурам. Кофе, к слову, оказывается отменным. И стоит вдвое дешевле, чем в любом модном заведении из моей прошлой жизни. Парадокс. Другое дело. Север окидывает меня задумчивым взглядом. Улыбка тебе идет. Ответить мне не удается, так как приходит очередное лаконичное СМС от Дениса. «У входа». «Я скоро вернусь». Резко вскочив, я нащупываю висящую на стуле сумку и быстро семеню к выходу. В дверях наклоняюсь, чтобы завязать шнурки на кедах, и слышу над собой голос Севера. «Выйду с тобой. Перекурю». Ругаюсь себе под нос. «И что теперь делать? Запретить ему курить я не могу. Идиотка. Не нужно было врать о том, что нахожусь одна. Можно было перенести встречу или попросить Севера меня высадить. Ладно. Буду надеяться, что Денис просто передаст какие-то бумаги от папы и сразу же уедет». Расправив плечи, я выхожу из дверей первой. Север выходит следом. Прямо у входа стоит грязный серый круизер. Я знаю марку, потому что когда-то давно у папы был такой же. Машина наглухо тонирована, поэтому я наобум дергаю ручку с пассажирской стороны. «Денис...» Слова испаряются, когда вместо невыразительного лица папиного юриста я встречаю знакомый пытливый взгляд. «Ну, здравствуй, моя хорошая». Папа, прищурившись, смотрит поверх моего плеча. «Вижу, опять меня не слушаешь. Просил же, чтобы была одна,